Премудрость Соломона, глава 5. Тогда праведник с великим дерзновением станет пред лицем тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его. Они же, увидев, смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его. И, раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе: «Это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притчу поругания? Безумные, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестную. Как же он причислен к сынам Божиим и жребие его со святыми? Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. Мы преисполнились делами беззакония и погибели, и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господня не познали. Какую пользу принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство с тщеславием? Все это прошло как тень, и как молва быстротечна, как после прохождения корабля, идущего по волнующейся воде. Невозможно найти следа, ни стези дна его в волнах. Или как от птицы, пролетающей по воздуху, никакого не остается знака ее пути, но легкий воздух, ударяемый крыльями и рассекаемый быстротою движения, пройден движущимися крыльями, и после того не осталось никакого знака прохождения по нему. Или как от стрелы, пущенной в цель, разделенный воздух тотчас опять сходится, так что нельзя узнать, где прошла она. Так и мы родились и умерли, и не могли показать никакого знака добродетели, но истощились в беззаконии нашем. Ибо надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий иней, разносимый бурею, и как дым, рассеваемый ветром, и проходит, как память об однодневном госте. А праведники живут вовеки, награды их в Господе и попечение о них у Высшего. Посему они получат царство славы и венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их десницею и защитит их мышцею. Он возьмет все оружие, ревность свою, и тварь вооружит к отмщению врагам. Облечется в броню, в правду, и возложит на себя шлем, нелицеприятный суд, возьмет непобедимый щит, святость, строгий гнев он изострит, как меч, и мир ополчится с ним против безумцев. Понесутся меткие стрелы молний, и из облаков, как из туго натянутого лука, полетят в цель, и как из каменометного орудия с яростью посыплется град, вознегодует на них вода морская, и реки свирепо потопят их, восстанет против них дух силы, и как вихрь развеет их. Так беззаконие опустошит всю землю, и злодеяние не спровергнет престолы сильных.